Махнув рукой на инструкции мистера По, Вайолет, Клаус и Солнышко бросились к входной двери, где мужчины в комбинезонах грузили клетки в фургон с надписью «Герпетологическое общество» на задних дверцах. Светила полная луна, и ее свет отражался на стеклянных стенах змеиного зала, как огромный драгоценный камень, излучающий яркое-яркое сияние, возможно, бриллиант. Когда Брюс употребил слово «блестящий» применительно к дяде Монти, он имел в виду известный своим умом или познаниями. Но когда это слово употребили дети, и когда они думали о нем теперь, глядя на сверкающий в лунном свете змеиный зал, оно означало нечто гораздо большее. Оно означало, что даже в их нынешних печальных обстоятельствах, даже в череде несчастий, которые будут их преследовать на протяжении всей жизни, дядя Монти и его доброта будут сиять в их памяти. Дядя Монти был блестящим, и время, что они провели с ним, было блестящим. Брюс и его люди из герпетологического общества могли рассеять коллекцию дяди Монти, но никто никогда не смог бы рассеять в памяти Бодлеров его светлый образ. «До свидания!» — кричали они, когда клетку с невероятно смертоносной гадюкой грузили в фургон. «До свидания! До свидания!» — кричали они. И хотя гадюка была задушевной подругой только Солнышко, Вайолет и Клаус плакали вместе с сестрой. А когда невероятно смертоносная гадюка посмотрела на них, они увидели, что она тоже плачет, и из ее зеленых глаз падают крохотные блестящие слезинки. Гадюка тоже была блестящей. Дети посмотрели друг на друга и увидели свои собственные слезы, увидели, как они блестят. «Ты проявил блестящие способности», — шепнула Вайолет Клаусу, собрав информацию про мамбу Дюмаль. «Ты проявила блестящую находчивость», — шепнул Клаус Вайолет, добыв улики из чемодана Стефана. «Блестяще», — снова сказала Солнышко,